теперь мы вместе. Макс, быстрее! Снова прошу я, и он ускоряется. Несколько сильных толчков, и он, вбившись в меня, кончает, приглушенно воя и кусая мое плечо. После нашей близости он целует меня и нежно прижимает к себе. «Как же мне хорошо с тобой!» – восхищенно шепчет он. «Если бы я знал, что ты можешь подарить такой рай, я бы в первый же день схватил тебя в охапку и понес домой». «Ага, ты пытался», – смеюсь я. «Только не с того краю хваталку свою пытался засунуть». «В любом случае, я рад, что мы теперь вместе», – мечтательно произносит он. А мы вместе?» Я удивленно смотрю на него. «А ты против?» Он еще сильнее притягивает меня к себе. «Я думал, это уже решено». «Это ты решил. Меня ты даже не спрашивал». «А мне не надо тебя спрашивать. Я сказал, что ты мой, значит, мой. Возражения не принимаются». Он начинает меня мутузить, катая по постели и подминая под себя, а я смеюсь и признаю свое поражение. Если все решено, у меня больше нет вопросов. Пусть будет так. По крайней мере, у меня будет регулярный прикольный секс, пока Макс не переметнется к новой игрушке. Главное, не привыкать к нему. Макс выглядит изголодавшимся до ласк. Он прижимается, трется об меня твердым членом, постанывает и не дает возможности хотя бы на время отдохнуть от нашей сумасшедшей близости. И я тоже чувствую себя голодным. Мне тоже постоянно хочется его. Хочу его. Хочу покровителя и защитника в его лице. Хочу стабильный заменитель Савелью, чтобы наконец-то перестать думать о невозможном. Вот так внезапно я вступил сегодня в новые отношения, даже сам толком не поняв, как это вышло. Я словно физически ощущаю, как на мои плечи наваливается груз. Но я не хочу пока отказываться от этого. Макс и правда не такой, каким я его считал. Он не бабник и не гуляка. Это все его маски. А на самом деле он ранимый и чуткий. Невербально. С помощью языка тела он просто кричит и просит о помощи, просит быть с ним. И я готов ему дать то, что он хочет, не задумываясь над тем, что конкретно он просит. Всем существом сейчас чувствую, что если откажу ему, то сломаю. Но в моей голове даже не возникает мысли об отказе. Разве можно сказать «нет» этому ранимому существу? Не знаю, как мне удалось сдать сессию. Это был настоящий ад. Макс помогал мне как мог, и в итоге с горем пополам я закрыл семестр. Сам он не испытывал проблем с учебой. Сдавал всегда все на отлично, хотя почти ничего не учил. Ему достаточно было просто прослушать лекцию вполуха, чтобы потом спокойно все пересказать и объяснить своими словами. Я почти не спал все это время. До вечера я занимался у Макса с периодическими паузами на секс, а потом шел домой, чтобы рано утром снова ехать к Максу. Его родители уже привыкли к моему присутствию и никак не реагировали на мое появление. Отец его несколько раз шутил, чтобы я уже насовсем переезжал с вещами. С Максом мы почти не говорили на личные темы, как с Мишей. Все разговоры крутились вокруг да около секса, но нам было весело. После сессии мы 2 дня зависали в клубах, катались по городу, напивались и без конца занимались любовью. Это было настоящее безумие. Мы никогда не обсуждали наши отношения, не говорили о любви, не строили планов на будущее. Все как-то текло своим руслом, и всех все устраивало. До тех пор, пока я не сказал, что на 2 недели уезжаю в деревню к бабушке. Тогда и начались проблемы. Макс рвал и метал. Я никогда не видел его таким злым и ревнивым. В итоге он сказал, что поедет со мной или не отпустит меня в деревню. «Макс, я еду не развлекаться. Я еду к бабуле и к брату. Ты там будешь лишним». «Ничего, как-нибудь потерпят мое присутствие», — кричал он, нервными движениями собирая вещи и попутно некоторые из них швыряя в стены. «Я знаю тебя. Наденешь там свои долбаные розовые топики и пойдешь местных парней кадрить». «Макс, что ты несешь? Когда я надевал розовые топики? Кого я там буду кадрить? Ты себя слышишь?» «Я сказал, ты никуда без меня не поедешь». «Если ты будешь продолжать в таком духе, то нам тогда лучше разбежаться. Мне не нравится твой тон!» — закричал я в ответ, после чего Макс окончательно взбесился и, схватив меня за шею, резко толкнул на кровать, наваливаясь сверху. «Ты от меня решил свалить к кому-то? Говори, кто у тебя там? Я все равно узнаю!» Макс до одури пугал меня. Я сжался в комок и боялся даже пискнуть. Как же я не заметил раньше, что он такой псих? Он замахнулся, и мне показалось, что он меня ударит, но в последний момент он просто схватил мое лицо и сжал челюсть. В этот момент я увидел, как дрожат его губы. Черт, да он реально боится расставания. А ведь мы всего 2 недели встречаемся. Когда же у нас отношения зашли настолько далеко? «Данечка, прости, я не хотел тебя пугать. Я с ума схожу от ревности. Но я не могу отпустить тебя одного. Я тут с ума сойду». «Ладно, поехали со мной», — пробубнил я обреченно. Макс радостно целовал меня, а я представлял, как это будет выглядеть, когда заявлюсь с парнем. Брат знает про мою ориентацию, а вот бабуля... Надо Макса предупредить, чтобы вел себя скромнее при ней. А с другой стороны, возможно, присутствие Макса будет очень кстати. Я при нем не буду реагировать на Саву. Смогу хоть нормально общаться с братом, лишь бы Макс не заметил, что я сохну по Саве. «Даня, скажи, а ты вообще думал когда-нибудь о нас?» — внезапно спрашивает Макс, ведя машину. Это он настоял, чтобы мы ехали на его авто. «А с чего вдруг такие вопросы?» — нахмуриваюсь я. «Мы вроде бы никогда не касались этой темы всерьез». «Я думаю, нам пора поговорить», — настаивает он. «Мы уже довольно долго встречаемся». «Макс, мы встречаемся чуть больше 2 недель. На всякий случай решаю ему напомнить. Мне очень удивительно слышать подобные речи именно от него. Но я всегда считал, что он вообще не понимает значения подобных слов. В его понимании быть вместе – это когда один принадлежит другому и трахается только с ним. В целом, может быть, так оно и есть, но для меня это должно быть чем-то большим, обладать еще каким-то дополнительным сакральным смыслом. Ничего этого у нас с Максом нет. Нам просто хорошо вместе, он забавный, и меня пока что прикалывает, как он пытается играть в любовь. Именно пытается. Потому что он даже не представляет, что это такое на самом деле. «Даниил, ты как будто намеренно избегаешь этой темы». Он косится на меня и недовольно качает головой. «Макс, да какая муха тебя укусила?» Пытаюсь отшутиться. «С каких пор тебя так сильно волнует эта тема? Я же с тобой. Поводов для ревности не даю. Ни на кого не смотрю». «Не знаю. Иногда мне кажется, что ты не со мной». Виновато бормочет он. «Может быть, мне это кажется». «Поверь», — смеюсь я, — «тебе это только кажется». Смотрю украдкой на Макса и не узнаю его. Не знаю, что с ним происходит. После того, как мы решили вместе ехать в деревню, его как будто подменили. Из веселого, беззаботного, импульсивного любовника он внезапно превратился в нечто отдаленно напоминающее Мишу. Черт. Для меня 2 недели – это вообще не срок. О чем он вообще говорит? Мы с Мишей встречались чуть ли не полгода, а тут за какие-то 2 недели он хочет от меня признания в любви или что? Из-за пробок на выезде из города мы в итоге приехали в деревню 6:00, когда уже совсем было темно. Бабушка, как всегда, встретила со слезами на глазах, да и Сава радостно бросился меня обнимать. Прямо идиллия. «Это тот самый Максим, про которого я уже столько слышал?» Хитро улыбается Сава и смотрит на моего парня. «Впервые вижу, что Макс смущается. Мне казалось, что он просто не способен на это».